Глава 19. Если бы Илью спросили, сколько времени наемники провели в дубовой роще, то он вряд ли бы смог ответить. Может быть меньше часа, а может все полтора или даже два. Время для стрелка просто перестало существовать. Во всем мире остались лишь желтоватые, прячущиеся в листве и траве желуди. Сначала Илья лихорадочно набил ими свободные карманы куртки и подсумок, который затем трясущимися руками пересыпал в рюкзак и начал заполнять тканевый чехол снова. От долгой работы в наклон стала ныть спина, руки испачкались в грязи, а из-за спешки наемник до мяса разодрал себе об корень ноготь на пальце, но это все были не стоящие внимания мелочи. Золотая лихорадка, она такая. Теперь Илья прекрасно понимал чувства Джорджа Кармака, набивавшего на ручье Discovery золотыми самородками чехол от Винчестера. Пока глаза видят золото, будешь работать, пока не рухнешь, а желуди в их случае не меньшая ценность. Вот только поработать да упаду наемникам не дали. Внимание, вижу мегалохирусов, крикнула не участвующая в сборе добычи Камея, оставшаяся наблюдать за обстановкой. Стадо всеми особей идет сюда, бросайте сбор, пора отступать. Да погоди ты, красавица, отмахнулся от нее стоящий в раскоряку у корней дуба Макс, дай мне минуточку, тут целая россыпь. Сейчас, отозвалась пыхтящая недалеко от Ильи Юля, не прекращая сбора добычи. Еще чуть-чуть подождите, нет времени, земляне, уходим срочно, настойчиво повторила инопланетянка. Бросайте все и бегите. Илья, сунув к остальным последние несколько плодов, с усилием выпрямился и закрыл на липучку крышку подсумка. Матвей и Надя тоже дисциплинированно прекратили сбор, так же как и трое альдов. Кинув быстрый взгляд в поле, наемник понял, что синеглазка нисколько не шутит. Семеро кабанчиков бодро трусили в сторону рощи, постепенно ускоряясь. Пора в темпе делать ноги, у них нет ни одной лишней секунды. Подскочив к стоящему задом к солнцу Максу, Илья резко рванул его за воротник, заставляя распрямиться, и заорал на ухо. «Ты охренел, боец!» Команда была бегом, мля. «Бросай мешки, вагон уходит!» Затем, развернувшись к магичке, закричал. «Юля, бежим! В темпе давай!» Твари уже близко. Плевать на ульты, они мертвецам не нужны. Это подействовало. Штурмовик и магичка выпрямились и побежали вслед за альдами, которые уже в темпе покидали рощу. Предупреждать третий раз Камея никого не собиралась, и Илья ее понимал. Синеглазка сделала все, что смогла, а на то, чтобы быть заживо сожранной из-за чужой жадности, она не подписывалась. Драка с семью монстрами, да еще в просторной дубовой роще. Дохлый вариант. Медленнее всех бежала целительница, и Илья поневоле держался рядом с ней и Матвеем в арьергарде группы. Но проблем неожиданно добавил Макс, который, увидев кабанов, сначала как следует разогнался, а потом сослепу запнулся о толстый корень и полетел кувырком на землю. При этом из карманов у него просыпалась целая горка желудей, которые наемник, остановившись, вновь стал подбирать, рассовывая куда попало. «Брось их нахрен!» — закричал вне себя от злости Илья, от души пнув Макса в задницу. «Беги, скорее! Хочешь стать свиным дерьмом?» Побледневший наемник глянул на перекошенное лицо Ильи и снова рванул с места, догоняя альдов. Илья бежал вслед за ним, готовый в любой момент подхватить Надю, если та запнется. Оглядываться назад он не собирался, где-то за спиной уже слышалось противное хрюканье, а потом одна из тварей принялась натурально верещать. Наверное, увидела трупы убитых в поле монстров. А может и по другой причине, кто же их, свиней, разберет. Они успели, если не в самый последний момент, то близко к этому. Повезло, что мегалохирусы немного замешкались у рощи, прежде чем начать догонять наемников во всю прыть, и те, проскочив по полю последнюю сотню метров, сначала вломились в кусты, а затем, двигаясь вслед за Камеей, скрылись в пелене туманного бурелома. «Стоп!» — отдала команду Синеглазка, когда вся группа забралась глубоко в лес. «Здесь монстры нас не найдут. Все целы, все в порядке, раненые есть». Короткая перекличка показала, что наемникам удалось сбежать в полном составе и без потерь, если не считать синяков и ушибов. Впрочем, Камея все равно была недовольна. «Земляне, что за идиотское промедление? Бежать следовало сразу же после первого приказа. Вы чуть не погубили всех нас. Я что, похожа на дуру, чьи слова можно игнорировать? Или вам жадность съела разум? Так нельзя, вы должны понять, что ты, блин, кто такая, чтобы нас тут отчитывать как малолетних звездюков?» С перекосившейся рожей перебил ее Макс. «Ты нам командир, Мать родная, я отвечаю за логистику в рейде и за оценку рисков. Я ваш проводник. И да, я сейчас главная. Заорала в ответ Камия. А ты должен слушать, что я говорю. Понял. А мокрым хреном по всей роже не хочешь? Выпалил в ответ штурмовик, не дожидаясь окончания тирады магички. Главное, ты в своем борделе, а у нас командир имеется. Максим, прекрати. Рявкнул Илья. А то я тебя расстреляю нахрен за тупость и пререкания в боевой обстановке. Молчать, идиот. Камия, ты тоже успокойся, будь добра. Охолонись, Альда, как ты себя ведешь? Я у землян командир, если что не так, говори мне. А я, если увижу косяки, спрошу со своих бойцов, будь уверена. Вас что, на вашей планете субординации ни хрена не учили? Учили, сбавила тон магичка, молча сделав несколько глубоких вдохов и выдохов. Илья, пойми меня правильно, я за вас беспокоилась, потому что вы мне сейчас не чужие, а товарищи по рейду, уже спокойно продолжила она. Поэтому я несу за вас ответственность. Вот и вспылила. Но твой человек меня только что грязно и публично оскорбил. Если ты принимаешь на себя ответственность за свою команду, то будешь вместо него отвечать за оскорбление, да или нет? Да, нисколько не колебался Илья. Я принимаю ответственность за этого придурка и приношу свои извинения. Все случилось в горячке после боя и бегства. Прощу прощения, Каме. Извинения не приняты, мотнула головой Синеглазка. Но они смягчают ситуацию. Мои альды-свидетели, ты попросил прощения, а значит, признал вину и взял на себя долг совести. Экая фифа, хмыкнул Макс. Ее послушать, так получается, что, Илья, твой, как ты выразился, придурок, опять пытается меня оскорбить, холодным тоном заметила Камия. Из твоего объяснения я уже поняла, что он недееспособный идиот. Но ты заткнешь ему рот или опять будешь извиняться? Во-первых, я просто извинился, а не брал на себя никаких долгов, Альда, ответил Илья. Не путай теплое с мягким. Принимать извинения или не принимать, дело твое, мне плевать. А во-вторых, Макс, добром тебя прошу, если ты не замолчишь, я дам тебе в морду. Вот прямо сейчас, сделал шаг к штурмовику парень, а я тебе добавлю звездюли, неожиданно поддержал командира Матвей. Максим, заканчивай в рейде воду мутить, выглядишь как мудак. Тогда я тоже приму участие в веселье, хмыкнула Юля. Давно пора устроить пятикантропу темную. Но, развернулась магичка к инопланетянке. Каме, ты не вмешивайся. Это наша обезьянка и только мы ее пинаем. Надя, потом подлечишь этого гоминида, если мы чутко перестараемся. Ага, хорошо, пискнула целительница. Начинайте. Ладно, ладно, молчу. Примирительно развел руками штурмовик, глядя, как опасно заблестели глаза Юльки, когда та взяла посох, словно дубину, а Матвей с Ильей придвинулись поближе. Уже и пошутить нельзя, несмотря на угрозу побить его, Макс даже не думал колдовать боевые заклятия или тянуться к мечу, и Илья понял, что мозги ему все-таки не отшибло. Смотреть противно, как вы перед Синеглазкой на цирлах забегали, а еще товарищи называются, пробурчал штурмовик. Все, брейк, не надо меня бить. Я осознал и проникся. Макс и в самом деле замолчал, разыгрывая лицом нешуточную обиду. Впрочем, до этого никому не было дела, поэтому наемники благополучно дошли до конца туманного бурелома и вышли на знакомую полянку с ручейком. Надо отдать Каме должное, со своей ролью проводника она по-прежнему справлялась на отлично. В лагере бойцы выгрузили желуди и переупаковали их по рюкзакам. Больше всего плодов набрала Юля, а меньше всего, как ни странно, Макс. Но в целом на каждого бойца кроме Каме получилось килограмма по 3, и это изрядно подняло наемникам настроение. Если вес каждого желудя в районе 5-6 грамм, то должна получиться неплохая сумма в ультах. Ужинали снова у одного костра, ночные фишки распределили вместе с альдами. Ни Каме, ни ее бойцы никак не упоминали о случившейся в туманном буреломе ссоре и казались вполне дружелюбными, как и раньше, за исключением одного момента. Илья заметил, что с Максом теперь никто из синеглазых не разговаривал, даже штурмовик Децей. А ведь утром, в день выхода в рейд, они обнялись при встрече. Похоже, Макс опять дозвезделся, причем как бы последствия его словесного недержания не пришлось разгребать всей команде. И правильно ли поступил сам Илья? Фактически, они чуть не избили своего бойца на глазах у чужаков. Что, мягко говоря, нехорошо, ндя. И да, Макс был в чем-то прав и говорил по делу. Камия и в самом деле пыталась ими командовать и отчитывала как щенков, чего терпеть не следовало. С другой стороны, Своя правда была и у Синеглазки, она действительно отвечала за рейд как проводник и была в своем праве. Да и орала она на землян скопом, отчитывая за реальный косяк и тщательно избегая личных оскорблений. А вот Макс оскорбил ее в лицо. Спрашивается, на чьей стороне тут правда и как должен был поступить на месте Ильи настоящий командир? Ответ один, хрен его знает. Впрочем, на следующий день настроение Ильи поднялось. Оставалась не самая сложная часть рейда, пройти через владение Амфициона и дальше шагать домой по относительно безопасному лесу. Как бы то ни было, у них получилось добраться до заветной рощи, набрать добычи и уйти без потерь 200-ми и 300-ми. Команда позавтракала и пошла дальше по лесу тем же самыми тропками, что и вчера утром. И еще до полудня прошла 6 километров, практически покинув злой бор, пока опять все не пошло наперекосяк. «Стоять!» — вдруг резко сказала Камея, замерев на месте на краю небольшой полянки в низинке с ручейком. «Опасность!» В этот раз все застыли как вкопанные на своих местах, глядя на инопланетянку. «Что случилось?» — негромко спросил Илья. «Амфицион где-то близко?» «Нет, не он», — Альда повела головой, прищурив глаза как кошка, словно принюхиваясь к чему-то. «Лес встревожен. Птицы поют неправильно, они поют. Пахнет человеческим табаком и оружейной смазкой, а вы не курите. Так, всем лучше залечь. Я боюсь, что на другом краю полянки засада. Ложимся и быстро отползаем чутко назад, за деревья потолще». «Понял», — негромко ответил Стрелок. «Все слышали? Это приказ. Ложимся разом, на счет три и прячемся за стволами. Раз, два, три». Сам Илья рухнул на землю, перекатившись к кустам у ближайшего клена. Может быть, у Ками разыгралась паранойя, но в данном случае лучше с ней не спорить. То же самое сделали и остальные наемники, и люди Альды. И не зря, поскольку как только земляне и бойцы соцветия Ландыша скрылись из виду, раздался сухой винтовочный выстрел, и пуля выбила щепу прямо на дереве, перед которым только что стоял парень, а следом за ним ударила длинная пулеметная очередь, за которой последовала трескотня автоматных выстрелов. «Ешкин кот», только и подумал Илья, отползая назад и прячась за кустами и стволом дерева. Наемник спешно потянул к себе со спины штурмовую винтовку, снимая ее с предохранителя и выцеливая лес на том краю поляны сквозь прорехи в листве. «Засада, блин, стрелки, много, но пули обычные, ни одного заклятия. Что за хренотень тут творится?» Выстрелы стихли, и тогда Илья позволил себе вполголоса спросить. «Народ все целы? Раненые есть? Доложите». «Я в порядке», — раздался Юлин голос у соседнего дерева. «Норм», — коротко отозвался откуда-то справа Макс. «Я живая, готова лечить», — сказала Надя, а вслед за ней доложился и Матвей. Судя по голосам альдов, они тоже провели перекличку на своем языке. «Все прячемся, как следует», — велел Илья. «Юлька, будь готова открыть огонь». «Камея, вы как?» «Нормально», — коротко ответила магичка, укрывшаяся неподалеку. «Ладно, лежим пока. Камея, увидишь цель, бей молнией. Ты самая глазастая в лесу, укажи нам цель своим колдовством, а мы с Юлькой тебя поддержим. Важнее всего подавить пулемет». «Кто же это такие, блин? Сейчас попробуем узнать», — отозвалась Альда. «Юми, выстрели вон в ту елочку на краю поляны. Только сразу после выстрела меняй позицию, понял?» «Да, госпожа». Послышался резкий визг болтовика и ствол дерева зашатался от удара. Тут же с той стороны ударила пулеметная очередь и несколько автоматных выстрелов, но Илья сумел примерно засечь позицию пулеметчика. «Меткость. Фугасный», — прошептал он заклятие и утопил спуск. Раздалась короткая очередь в три патрона и на другом конце поляны полетела в разные стороны вырванная взрывами земля и кусты. Вслед за его очередью, примерно в то место, откуда стрелял пулеметчик, прилетело заклятие ледяной бури и начало хлесть градом по веткам, срывая листву ледяными вихрями, а к нему присоединилось плетение шаровой молнии от Ками. Лед и электричество – отличное сочетание. В лесу напротив кто-то заорал от боли, мелькнуло в кустах чье-то тело, по которому выстрелил Юми, но, похоже, промазал, а затем по ним вновь ударили из автоматов, да так плотно, что Илье пришлось вжаться в землю, слушая, как свистят и бьют об стволы деревьев пули. И лишь спустя полминуты, когда все стихло, с той стороны послышался крик: «Эй, русские, давай поговорим. Илья, скажи своим, чтобы не дергались. Пока идут переговоры, мы стрелять не будем». Голос был женский и знакомый до нельзя. Удивленный парень, затаившись за деревом, не мог на него не ответить. «Малгожа-то, блин, какая встреча, млять, какого хрена тебе от нас надо?» стерва, начали с подстав, а теперь и до бандитизма докатились. За вами должок, русские, отозвалась полячка, прячась где-то в лесу, за оскорбление у банка и нежелание вести себя по-человечески. Вы же ходили в заветную рощу за желудями, верно? Ходили, причем успешно. Ультиндикатор указывает, что у вас с собой огромная куча ультов. Заплатите штраф, сдадите вместе с льдами 20 килограммов желудей и можете быть свободны. Интересно, а за нами какой долг? Не выдержав, вступила в разговор Камея, закричав из своего укрытия. Долг за тупость и за то, что связались с русскими. Впрочем, я сегодня добрая и великодушная. С вас возьму всего по килограмму с каждого, и идите дальше, остальное добавят люди Ильи. Уверяю вас, это совсем небольшая плата за жизнь. Соцветие Ландыша отвергает сделки с бандитами, немедленно отозвалась Синеглазка. Зря, откликнулась Марго. Очень зря. Если вы заставите нас крупно потратиться на патроны, то в качестве штрафа мы возьмем все, включая ваши жизни. Потом не отмоетесь, крикнул Илья, доставая ультметр и снимая блокировку со спецкнопки. Я ставлю на вас черную метку. То, что одна из команд сборщиков может вместо сбора ультов заняться разбоем и грабить другие команды, было понятно давно. Места дикие, проконтролировать сборщиков практически невозможно. Кто его знает, что творится в лесу или пещерах, устроить засаду, перебить начисто чужую команду и отобрать их добычу, вместо того, чтобы охотиться на монстров, вполне рабочий вариант для некоторых отморозков. Против такого бандитизма в ЧВК и гильдии Хальдов была придумана единственная действенная мера: если какая-либо команда будет атакована, то ее лидер может нажать специальную кнопку, после чего ультметр пошлет сигнал, блокирующие ультметры других команд в радиусе примерно полукилометра. Причем в блокировочном сообщении будут четко указаны место и время блокировки, а также имя прибегнувшей к этому последнему аргументу атакованной команды. А затем последует разбирательство в гильдии или банке. Если участники команд останутся живы и объяснят блокировку случайностью или недоразумением, то ее просто снимут. Но если одна из команд вернется домой с черной меткой в заблокированном ультметре, поставленная исчезнувшей командой, то она будет считаться агрессором и должна будет пройти через серьезное разбирательство, чтобы доказать свою непричастность к ее гибели, или идти под совместный суд ЧВК и князя Атланского, который вполне может закончиться виселицей за убийство и бандитизм. Прецеденты пусть редко, но бывали, а предъявлять ультметр так или иначе придется, ни банк, ни ЧВК, ни гильдии не примут добычу безыменного прибора и не выдадут новый, пока не выяснит причину пропажи старого. «Ставь, сколько хочешь, дурачок», — весело ответила Марго. «Мы вышли в рейд без командных ультметров. Монстры и обычные трофеи нам не нужны. В этом рейде вы единственная цель, так что соскочить не получится. А еще у нас больше десятка человек, причем все с автоматическим оружием. А у вас сколько стволов? Два, один у тебя, другой у стрелка альдов, и патронов всего горстка». Плюс две магички с посохами, у нас магички тоже есть, а еще полно патронов. Мы вас накроем огнем, прижмем к земле и перебьем как крыс. Сдавайтесь, русские, вы обречены. Глава 20. Слушая Марго, Илья одновременно пытался прокрутить в голове сложившуюся ситуацию, чтобы найти выход, и решил, что все не настолько безнадежно, как их пытается убедить Малгожита. Понятно, что сдаваться никак нельзя. Выпускать живыми людей Ильи и альдов у бандитов нет никакого резона, а вот убийство решит все их проблемы. Конечно, можно попытаться начать переговоры о том, чтобы разойтись краями за выкуп, но и это тоже плохой вариант. Ни о чем им с поляками разговаривать. Теперь на повестке остался лишь земельный вопрос, кто кого закопает. Первоначальный замысел бандитов был прост и понятен: подождать, пока все наемники выйдут на поляну, и перестрелять их из засады разом на открытом месте. Потом добить раненых и отобрать желудей ценную снарягу, ну и все. Трупы зверушки обглодают и кости растащат. Да вот только Камея сорвала их план, и теперь расклад стал сильно неочевидным. Стволов у поляков много, но патроны ограничены. По-настоящему много на себе в дальний рейд не унесешь. Прижимать к земле огнем противника хорошо в чистом поле, а вот в густой зеленке с толстыми деревьями не очень. Кроме того, поляки неопытные егеря, раз уж кто-то из них допустил такой грубый просчет, как курение в засаде. Если оторваться от них в лесу, то потом они хрен кого найдут. Альды как проводники по лесным тропам на голову выше. А вообще-то, сам факт того, что Малгожа-то сейчас ведет переговор и разливается перед ними соловьем, означает лишь одно, вдруг отчетливо понял парень. Это не самая глупая попытка отвлечь русских пустой болтовней, пока маневренная группа или даже две пытаются тихо обойти наемников на флангах или зайти им в тыл. А значит, Камея, я думаю, что нас прямо сейчас пытаются обойти и окружить, негромко сказал Илья, пока Марго продолжала кричать с другого конца поляны, описывая прелести сдачи на милость победителя. Справа, по краю леса, это сделать ближе всего. Ничего подозрительного не замечаешь? Нет, тихо ответила магичка. Хотя, погоди, последовала пауза в несколько долгих секунд, пока синеглазка присматривалась к правому флангу повнимательнее. Возможно, вон за теми кустами лещины, что-то есть. Ветки шевелятся неправильно, но я не уверена. Пофигу. Накрываем, разом, отдал приказ Илья. На удачу. Огонь. Взяв на прицел кусты лещины, в которых сам стрелок не видел ничего необычного, Илья дал новую фугасную очередь в 3 патрона. К нему присоединился сделавший пару усиленных магией выстрелов из болтовика Юми и Юля со своей ледяной бурей, а затем и пославшая в многострадальные кусты несколько шаровых молний Камея. Получилось неплохо. Часть кустов смела ветром, градом и взрывами фугасных плетений, после чего вновь началась заполошная перестрелка. Поляки и их союзники били по опушке, стараясь попасть в те места, откуда летели заклятия. Но их пули свистели над головой или попадали в деревья и землю, а пулемет в веселье уже не участвовал. А когда все затихло, прячущийся за деревом Илья разглядел на перепаханной земле, там, где были ореховые кусты, чье-то усыпанное сорванными листьями и ветками тело. Мужчина был одет в камуфляж, рядом с рукой валялся выпавший дробовик, а вместо затылка виднелось кровавое месиво. Интересно, кто это? Приглядевшись получше в оптический прицел, парень узнал старого знакомого по характерным широким ножнам на поясе. Похоже, Вацлав попал таки в замес. Ну что тут сказать, добегался штурмовик. А гонору-то в свое время сколько было, всех быдлами называл. Илья, отличная работа, услышал парень негромкий голос Ками. А я и не догадалась, что нас захотят так быстро взять в клещи. Ты молодец, что дальше делать будем? А во, синеглазка меня уже за командира держит, промелькнула в голове приятная мысль, и тут же пропала. Не та ситуация. Думаю, что надо их еще разок шугануть и отступать в лес, ответил парень. Пока эдельвейсы отстреляются в ответ и придут в себя, мы в аккурат оторвемся, а дальше им за нами не угнаться. В крайнем случае, уйдем в туманный бурелом. Раз у них ультметров нет, то нас видят по ультиндикатору, как носителей трофеев с большой ультэнергией. Но анализатор, прибор грубый, направление показывает лишь примерное и радиус действия у него небольшой. На парочку заклятий вас хватит, девушки. Сделаю, твердо ответила Камея. У меня еще есть силы на одну ледяную бурю и пару ледяных стрел, доложила Юлька. Тогда так и поступим. Огонь по готовности. Когда противник прекратит стрелять, сразу же все отступаем. Все слышали? Выждав с полминуты, наемники отработали заклятиями еще раз, но без видимого эффекта. Впрочем, и огонь был рассеянным. Илья обстрелял одиночными фугасными выстрелами противоположную опушку леса, Юлька накрыла еще раз ледяной бурей соседние с бывшей лещиной кусты, а Камея на всякий случай всадила пару молний в деревья на левом фланге. Ответный огонь оказался довольно умеренным, до поляков дошло, что они без толку жгут патроны, обстреливая лес. А когда он стих, пошатывающийся от слабости стрелок, поднялся на ноги и побежал назад, петляя как заяц. И вот тут-то эдельвейсы показали зубы. Использованного бандитами ледяного заклятия Илья не знал. Стрелок вообще не ожидал применения магии, решив, что противник сделал ставку на стрелковое оружие. А напрасно. Все же группа Малгожа-то не зря числилась в ветеранах, и козыри у них еще имелись, в том числе, плетение не меньшей мощности, чем ледяная буря. В кронах деревьев над бегущими людьми и альдами внезапно раздался громкий и резкий звук, словно разбилась об бетон брошенная с 10-го этажа огромная хрустальная ваза, а затем между деревьями густо хлестанули падающие сверху ледяные осколки. Не прошло и нескольких секунд, как звук повторился дважды, вместе с новым потоком острых ледышек. Илья продолжал в темпе бежать под градом осколков вперед, радуясь тому, что был в полной выкладке, в бронежилете и со шлемом на голове. Все же злой бор — место опасное, поэтому наемники не расслаблялись. Что-то толкнуло его в спину, ударило по затылку, но в целом ничего страшного не случилось. Четвертое заклятие ледяной шрапнели пришлось позади группы, и наемники, распрямившись во весь рост, помчались дальше, отрываясь от преследователей. Только продолжалось это недолго. «Я ранена!» — крикнула Надя, зажимая правой рукой левое предплечье. «Парни, погодите чуть-чуть, мне плохо!» Целительница, задыхаясь, прислонилась спиной к стволу высокой ели. «Не бегите так быстро!» — попросила девушка. Остановившись, Илья увидел ее бледное лицо и густо пропитанный кровью левый рукав. Алые капли с него уже падали на землю. Видимо, один из ледяных осколков распорол девушке руку. «Я тоже 200-й, командир», — отозвался Матвей. «В бок попало, вроде не глубоко, но кровище много, и вообще хреново. У нас, кажется, Юми ранен», — откликнулась Камея. «Надо остановиться для перевязки». «Принято», — ответил Илья, в темпе доставая подсумок с аптечкой. «Всем стоп, Надя, стой где стоишь, я тебя перевяжу. Юлька, помоги Матвею». Стрелок сноровисто задрал целительнице окровавленный рукав и поневоле ахнул от увиденного. Порез был длинным и глубоким, и кровь вовсю продолжала сочиться. Хорошо хоть артерию не задело. Илья спешно вытащил из аптечки пакетик гемофликса, зубами разодрал упаковку и начал туго бинтовать руку девушки. Ставить турникет он не решился, там свои сложности, а нормального медика у них в группе нет. Вроде бы кровотечение не столь уж сильное, гемостатик должен подействовать. Использовав один пакет, Стрелок тут же открыл второй, плотно заматывая рану. Надя лишь вздрагивала и тихонько пищала от боли. «Я помогу», — Тиция подошла так тихо, что Илья ее не заметил. «Лечение», — коснулась инопланетянка Надиной руки. «Восстановление», — следующее касание пришлось уже на Илью. «Зачем?» — спросил Илья, чувствуя прилив энергии. «Не трать зря силы», — Камея приказала, — мотнула головой целительница. Она велела помочь каждому из раненых и восстановить силы ей, Юле и тебе. А еще просила передать, что это все, на что мы можем рассчитывать. 6 заклинаний для меня почти предел. Еще 1-2 и меня придется нести. Я тоже могу лечить, — тонким голоском сказала Надя. Мне уже легче, правда. И кровь перестала течь. Почти. Забудь сегодня про магию, — махнул рукой Илья, глядя в бледное, без единой кровинки лицо девушки. Оставь себе силы на то, чтобы бежать. Если ты упадешь, все станет еще хуже. Тиция, огромное спасибо за помощь. Кровотечение у Нади остановилось, а вскоре Матвей и Юми доложили, что они в норме. Но общая ситуация резко осложнилась. Больше на помощь целительницы второго стрелка рассчитывать не приходилось. А значит, следовало уходить дальше как можно скорее. Принимать бой в таких условиях нельзя. Вот только с 3 ранеными по лесу быстро не побегаешь. Хреново дело. Отступаем, народ, — приказал Илья. Уходим к туманному бурелому. И они побежали. Точнее, попытались это сделать. Только вот бежать выходило плохо. Наемникам приходилось равняться на едва переставляющую от слабости ноги Надю и хватающегося за бок после каждых нескольких десятков метров Матвея. С таким темпом оторваться уже не выйдет. Их вот-вот догонят и начнут стрелять в спины, — понял Илья. А еще Стрелок отчетливо понимал то, что кому-то придется остаться, чтобы задержать бандитов. Вопрос лишь, кому именно, ему одному или им с Юлькой. Решать следовало немедленно. Парень чувствовал, что времени почти не осталось. Стрельба началась внезапно. Выстрелы затрещали прямо за спинами бегущих наемников. По ощущениям Ильи, преследователи были буквально в нескольких десятках метрах от них. «Приказываю всем бежать дальше к бурелому». Приняв решение, заорал Илья, разворачиваясь и выбирая взглядом дерево потолще, за которым можно спрятаться. «Не останавливайтесь, я их задержу. Я с тобой, Илюша», — немедленно отозвалась Надя. «Без тебя никуда не побегу. Дай мне свой пистолет, и я с вами», — добавила Юля. «Поддержу вас магией, чего уж». Илья лишь криво усмехнулся, видя, как весь отряд останавливается. Наемники в темпе искали себе укрытие и готовились к драке, игнорируя его приказ. Спасаться, оставляя кого-то в прикрытии, не захотел никто. Ни люди, ни альды. Что же, раз так, то выбор сделан. Они дадут свой последний бой. Тем временем перестрелка продолжалась, становясь все интенсивнее. Вот только к наемникам она не приближалась, а мимо затаившихся за деревьями бойцов не пролетело ни одной пули. Что-то тут было сильно не так. Но сжавший в руках штурмовую винтовку и напряженно вглядывающийся между стволов деревьев Илья никак не мог понять, что случилось. Поляки обезумели и начали стрелять друг в друга, на них напала еще одна группа бандитов. Нет, не может быть, чудес не бывает. Но что, блин, тогда происходит? И лишь когда в лесу раздался чей-то жуткий рев, наемник догадался, что случилось. А окончательно его догадки подтвердила Камея, облегченно выдохнув. «Амфицион, хозяин леса напал на эдельвейсов», — сказал Альда. Вовремя он вмешался. Рев затих, снова раздались заполошные выстрелы. Потом послышался треск ломаемых кустов, и кто-то вдруг стал истошно орать за деревьями. «Но почему он вмешался?» — удивленно спросил Илья. «Нас же он не тронул, потому что поляки плохо себя вели», — мрачно усмехнулась Камея. «Амфицион, тварь умная, мы пришли во владение хозяина леса со всем уважением, отметились на дереве с его когтями, оставили подарочек и тихо пошли по своим делам, а бандиты ввалились толпой, с кучей пахнущего железа, а потом еще и начали стрелять во все стороны. Короче, поступили нагло и не по понятиям, а еще устроили беспорядок в чужом доме. Вот хозяин и не стерпел, решил поставить чужаков на место. Илья, я думаю, нам не стоит туда лезть, пусть разбираются. Ты думаешь, он их всех убьет? Не знаю, покачала головой Синеглазка. Может он их, а может и они его. Бандиты хорошо вооружены, но амфиционы порою даже на мегалохирусов охотятся. Убить такого зверя непросто. Пока есть возможность, будем отступать к бурелому. Нет, погоди, мотнул головой Илья, услышав еще один дикий крик и знакомый свист от заклятия ледяной стрелы. Похоже, полякам в любом случае будет не до нас. Мы им и так неплохо вломили, а тут еще амфицион как минимум несколько трехсотых устроит. После такого преследовать боевую группу в 9 наемников с надеждой на победу и грабеж глупо. Они бандиты, а не камикадзе. Занимаем оборону, только в паре сотен метрах подальше, и достаем попкорн. Так и поступили. Впрочем, стрельба и вой амфициона довольно скоро стихли, хотя наемники пролежали в засаде целых 2 часа, сойдя с тропы у небольшой прогалины и спрятавшись в густых кустах. Камея чутко вслушивалась в звуки леса и вглядывалась в окружающую их зелень, но преследователи не появлялись, зато Тиция смогла немного отдохнуть, отлежаться, наесться шоколада и еще раз помочь лечебным заклятиям Наде, Матвею и Юмию, после чего раненым стало полегче. Все же порезы от ледяных осколков, не пулевые ранения, жизненно важные органы у раненых оказались не задеты, спасибо бронежилетам и шлемам. Главная проблема тут кровопотеря и слабость. Я думаю, что они ушли, сказала, наконец, Камея. И амфиционные люди. Пойдем, посмотрим поле боя. Только осторожно, кивнул Илья. Первый труп они нашли метров через 300. Наемник был незнакомый, и смерть его была неприятной. Кто-то сорвал ему бронежилет и проломил когтями грудную клетку. Второй нашелся поодаль, среди мятых кустов и нескольких гильз. Мужчина стрелял из дробовика, пока ему не оторвали голову, а вскоре Камея обнаружила и Вайцеха с Баликом. Судя по картине боя, они отстреливались из автоматов МСБС до последнего, выпустив по магазину каждый. Стреляные гильзы валялись вокруг целой россыпью. Кровищи тоже хватало, а еще нашлись клочья чьей-то пепельной шерсти. Впрочем, конец был один. Вайцеху разодрали горло и грудную клетку, а Балику откусили изрядный кусок от бока. Хороший оказался рейд для кракенов, криво улыбнулся Илья. Остались лишь Малгожита с Огнешкой, оба стрелка и штурмовик, в минус. Это радует, кивнула Камея. Впрочем, мне кажется, это еще не все. Так и вышло. Покружив на месте схватки минут 15, наемники нашли еще 3 трупа, 2 мужских и 1 женский. Все 3 оказались Илье незнакомы. Единственное, что можно было установить точно, так это их принадлежность к ЧВК «Эдельвейс». Характерный шеврон с цветком красовался на плече у каждого из убитых. А потом Илья с Камеей увидели амфициона. Огромный зверь лежал на боку за большим дубом, весь покрытый кровью. Наемники осторожно подошли к хозяину леса, разглядывая невиданного хищника. Размером он, пожалуй, что превосходил даже белого медведя. Окрас его шерсти был скорее пепельным, чем белым или коричневым. Голова неведомого создания походила на волчью, а вот тело – на медвежье. Хотя, конечно, это был не волк и не медведь, так же как лиса, не собака и не кошка. Это был амфицион, особенный зверь, со своей внутренней красотой и гармонией. Как он только по лесу ходит, такой огромный, удивился Илья. Мы ведь его даже не видели и не слышали, хотя он рядом был. Интересная тварь, большая и ловкая, и страшная, чего уж там, не знаю, пожала плечами Камея. В любом случае спасибо ему. Умер не напрасно, а спасая нас. Хотя, погоди, Илья, кажется, он еще жив. Грудь чуть шевелится. Точно, сказал Стрелок, сделав шаг вперед. Действительно, зверь еще дышит. И тут Амфицион открыл глаза. Посмотрел на Илью с Камеей пристальным взглядом, от которого Илью аж передернуло. Парню на мгновение показалось, что на них смотрит не зверь, а человек, настолько наполненный болью взор был осмысленным. После чего покрытый ранами волк-медведь пошевелился, попытался было встать, но не смог даже приподняться на мощных лапах, вновь упав на бок и закрыв глаза. Так, задумчиво сказал Илья, глядя на огромную тушу, я не знаю, поможет ли это, но мы должны хотя бы попытаться. До темноты время есть. Надя с Тицей успеют сделать несколько заклятий остановки крови и лечения. Вряд ли Амфицион критично ранен, пули такому гиганту, что слону дробина. Просто у него слишком много ран и большая кровопотеря. Но раны можно обработать. Сделаем для зверя что сможем, а потом пойдем назад. Ладно, согласна, кивнула Синеглазка. Мы должны вернуть спасителю долг благодарности, а там пусть будет, как будет. Глава 21. Лечение Амфициона затянулось до вечера. Кроме того, целительницы очень устали, поэтому наемники остались ночевать недалеко от раненого зверя. Илья с Юлией и Камеей обработали, как умели, раны хозяина леса, а также несколько раз сходили для него за водой к ближайшему ручью. Кормить Амфициона было особо нечем, да и вряд ли раненый зверь хотел есть. А вот жажда из-за кровопотери его мучила сильно, и он выхлебывал один принесенный котелок воды за другим. Надя с Тицей до вечера наложили на зверя несколько лечебных заклятий, а Деца и Макс тем временем занялись мертвыми бандитами. Подумав, Илья решил похоронить убитых. Все же они люди, не стоит их бросать как падаль. Но перед этим Стрелок сфотографировал на смартфон трупы и неподвижно лежащего Амфициона. Мало ли как оно обернется, тел Малгожата и Огнишки они так и не нашли. И если те доберутся до Атланы, то смогут обвинить наемников Ильи и Камеи в нападении. Доказательств у них, скорее всего, нет, но кто знает, какая подлость придет в голову полячке. А на снимках Ильи все понятно, вот порванные Амфиционом тела эдельвейсов со следами зубов и когтей, а вот лежит покрытый кровью убитый зверь. Если что, мы тут вообще ни при чем, случайно наткнулись на побоище. Смартфоны на Атлане, конечно, не работали, ни спутников, ни сетевой связи тут не было, но на всякий случай, один девайс на группу наемники все же купили, используя его как фотоаппарат, часы и электронный блокнот с калькулятором, а заодно приобрели и повербанк с запиткой от солнечной батареи для всяких мелких надобностей. Обшаривать мертвецов Илья побрезговал, но получивший приказ похоронить их Макс такими заморочками не страдал. Штурмовик надел нитяные перчатки и не только собрал оружие бандитов, но и обыскал их рюкзаки и карманы, а потом принес добычу командиру, 5 золотых и солидную пригоршню серебряных монет, золотые и серебряные кольца и перстни с камушками. Разглядывая трофей, Илья поневоле скривился, отказавшись брать в руки пакет с мародеркой. «Убери его куда-нибудь», — сказал он. «Деньги в банке сдадим на командный счет, а колечки и всякое личное лучше выкинуть. Нехорошо как-то их с трупов снимать». «Да и опознать цацки могут, чистоплюй ты, командир», — хохотнул Макс. «Ничему тебя жизнь, блин, не учит. Радоваться надо, что мы их обобрали, эти кольца, самый ценный приз. Они же не просто так тут лежат. Это не случайные пассажиры», — скривился штурмовик, глядя на трупы. «Они своими ножками сюда двое суток шли, чтобы убить и обобрать нас. Будь по-ихнему», — кивнул Макс на сваленные тела, — «мы бы тут лежали, а они бы по нашим карманам шарили, и хоронить бы нас не стали, оставили тела зверью. Эти сволочи специально охотились на нас, а получилось наоборот. Стало быть, алаверды, имеем полное право ободрать их до трусов, все равно нехорошо, и логика у тебя дурацкая», — помотал головой Илья. «Нахрена нам окровавленные шмотки, деньги и оружие оставим себе, будем считать это платой за похороны, а личные цацки выкинь в могилу, не надо оскотиниваться и портить карму, мы не бандиты». «Хрен с тобой, как скажешь», – безразличным тоном ответил Максим. «С трофейным оружием как поступим, если его продавать в ЧВК, то стволы могут опознать по номерам», – задумался Илья. «Потом к нам будут вопросы, да и тащить тяжело. Лучше все же утащить», – неожиданно возразила, молча слушавшая разговор Надя. «Пулемет и несколько тяжелых дробовиков можно оставить здесь в тайнике, а остальное продадим перекупщикам. Есть у меня пара знакомых любителей библиотечного чтения, которые как раз решают такие вопросы. В кланах и ЧВК чужие стволы и правда светить не следует, там все на учете. Лучше купить свое, легальное. Но любое земное оружие и патроны охотно скупают в империи без всяких проверок. Я все сделаю. В этот раз не только Илья, но и все остальные наемники удивленно уставились на целительницу, заставив ее слегка покраснеть от смущения. Ну раз так, покачала головой Камея, тогда понесем, конечно. Только не забудьте отдать нам нашу долю. Отдадим, пообещал Илья. Все поделим честно. На следующее утро Амфициону явно стало полегче. Когда его снова как следует напоили и обработали лечебными заклятиями, хозяин леса попытался встать и даже простоял несколько секунд на шатающихся лапах, хотя потом все равно лег на живот. Аккуратно лизнул руку поившей его водой Юлия, а стоявшего рядом Илью чуть боднул лбом и понюхал его рукав, словно запоминая парня. Попрощавшись со зверем, наемники молча пошли по лесу дальше, покидая его владения. Пора было возвращаться в Атлану. Обратная дорога заняла двое суток и никаких неожиданностей не принесла, если не считать затяжного дождя, начавшегося на второй день, когда наемники обходили по лесу владения муравейника. Осень давала о себе знать все сильнее, похоже, ясные и теплые дни заканчивались окончательно. Наемники добрались в город промокшие и усталые, уже в темноте, когда банк закрылся. Попрощавшись с Эльдами до завтрашнего дня, земляне сразу же направились в гостиницу, но и там не смогли нормально отдохнуть, опасаясь за трофей. Илья приказал своим бойцам не посещать таверну, не пить спиртного, включая Эль, и всем спать в одной комнате, распределив ночные дежурства, словно в рейде. После нападения поляков приходилось перестраховываться. Народ ворчал, но парни и девушки подчинились командиру. Все хотели донести добычу до банка в целости и понимали, что всякое может быть. Зато Илья испытал настоящее облегчение на следующий день, когда они с Камеей вошли в банк и вывалили, наконец, желуди из рюкзаков перед оценщиком. Желудей оказалось немало, в камеру сканера их пришлось загружать партиями килограммов по 6-7 каждая. Впрочем, на это зрелище Илья мог бы смотреть вечно, всегда приятно наблюдать, когда тебе выдают зарплату. Наконец, оценщик закончил свою работу и вынес окончательный вердикт. С ультметра снято 120 ультов. С трофеев можно извлечь 4400 ультов. За вычетом комиссии банка я могу предложить вам 4475 ультов за все. Премия за редкость и уникальность добычи в этот раз составит 200 серебряных монет. Всего 200 серебряных, удивилась Камея. Когда мы сдавали пещерные артефакты, премия была аж в 900 монет. Желуди из заветной рощи ценится меньше, пожал плечами служащий. Это не такой уж редкий и полезный предмет. Их приносит редко, но зато помногу. Понятно, вздохнул Илья. Получилось неплохо, но он рассчитывал на большие. Впрочем, грех жаловаться. Вот, посчитайте эти деньги и положите их поровну на командные счета людей Ильи Агрина и соцветия Ландыша, протянул он мешочек с деньгами убитых бандитов. Премиальное серебро тоже поделите поровну, а ульты? Поинтересовался оценщик, считая монеты. 2470 на счет соцветия Ландыша и 2005 на наш командный счет. Тяжело вздохнув, распорядился Илья. Каме, я возвращаю тебе долг вместе с процентами, повернувшись к магичке, пояснил Стрелок. Мы в расчете, в полном, подтвердила инопланетянка. Более того, я принимаю твои извинения, хотя и не прощаю твоего человека за его грубость. Спасибо, с вами как всегда приятно иметь дело, русские. Пусть и не без некоторых сложностей, но нам хватит этих денег, чтобы достичь четвертого уровня и пережить зиму. Если что, ты всегда знаешь, где нас найти. Может быть, встретимся дней через 5, когда отдохнем, и обсудим дальнейшие планы. Конечно, согласился с Камеей Стрелок, еще увидимся и все обговорим. Расставшись с инопланетянкой, Илья позвал Юлю, и вместе они продолжили распределять награду внутри команды. Рейд вышел тяжелым и долгим, а заработали они не так уж много. За подземелье команда выручила 1500 ультов, а сейчас всего 2. Может быть, имеет смысл самостоятельно полазить по пещерам, без альдов, думал Илья, пока Юлька с его одобрения распоряжалась финансами. Причем делала это магичка дотошно и с удовольствием. На личный счет каждого наемника ушло по 200 ультов, еще 200 разменяли на серебро, выдав всем пятерым по 300 наградных серебряных монет наличкой каждому и оставив 500 серебряных монет в общаке, а остальные 805 ультов решили сберечь на командном счету, как и 3,5 сотни серебряных, полученных после дележа сальдами денег бандитов. Аренда дома, который я присмотрела, обойдется нам в 10 серебряных ежедневно, поясняла Юля часом позже, когда вся команда расположилась в ближайшей таверне, решив, наконец, отпраздновать завершение рейда и обсудить дальнейшие планы. Даже если мы до мая месяца вообще не будем ходить в рейды, а останемся зимовать в городе, то 250 дней аренды встанут нам в 2500 серебром. Вполне посильная сумма, это всего 250 ультов. Согласен, кивнул Илья, отрывая от жареного гуся ножку. Смотрим дальше, продолжила магичка, намазывая мед на тонкую пшеничную лепешку. К дому нужны дрова, отопление в этом мире лишь печное. Всего на зиму уйдет кубов 30, печи тут прожорливые и морозы бывают сильные. По рыночным ценам за дрова с доставкой выйдет по 2 серебряных за куб березовых или 60 монет. Что еще? На еду отложим 5 серебряных в день на всю команду, это еще 1250. Если готовить самим, покупая продукты на рынке, то этого хватит за глаза, даже на Илью останется, уточнила магичка. Впрочем, я собираюсь нанять кухарку и одновременно помощницу по дому, это еще 7-8 серебришек в неделю. Ну и разная мелочевка потребуется. Посуда, белье, одеяло. Короче говоря, еще пара тысяч или 200 ультов. Так что 450 ультов на командном счету нам хватит, чтобы в тепле и сытости пережить зиму. Доклад окончила, сказала Юля, откусив кусок лепешки и запив его добрым глотком травяного эля. «Хозяюшка ты наша», — похвалил девушку Матвей, оторвавшись от своей кружки. «Собственный дом, это здорово, надоело по номерам ошиваться и пьяные крики из таверны до полуночи слушать. Если надо будет дрова поколотили и еще что по хозяйству, то я готов, только позови». «Нифига не хозяюшка», — заявил Макс, прекратив грызть гусиное крылышко. 10 серебряных в день за дом это дохрена. Взяла, поди, первое что попалось, лентяйка. Подешевле не нашлось, а ты искал». Резко окрысилась Юлька. «Да, дорого, но зато это отличный крепкий дом, с 4 жилыми комнатами на первом этаже и 3 на втором. К нему прилагается участок в 10 соток с глухим забором, 2 сарая, баня, огород и нормальный туалет в пристройке, а не яма со скворечником во дворе, да еще близко от центра, а не в косых переулках. Ты вообще знаешь, почем сейчас недвижимость в Атлане? Тут кроме нас богатых буратин хватает. Ладно, не ори. Может, тут ты и права», — поморщился Макс. «Но кроме 5 монет на еду из общака придется и на другие нужды потратиться. У меня, как у мужика и штурмовика, есть особенные потребности. За своих баб и бухло будешь платить из своих наградных», — злобно прошипела магичка. «Еще не хватало команде тебе проституток оплачивать. Тебе и одной серебришки на еду в день много, ты в рейдах столько не отрабатываешь. Обидные слова ты говоришь, Юлька», — хмыкнул Макс. «Злая ты. И вообще я не баб имел в виду, а оружие. Если мы трофейный дробовик продаем, то купите мне новый. А то я с этим мечом как дурак даже в перестрелке поучаствовать не смог. Мне как штурмовику дробовик нужен, так от меня больше пользы будет. Особенно в пещере. Прекратить ссору», — привычно скомандовал Илья, ударив кулаком по столу. Взаимные пикировки между Максом и девчонками ему уже изрядно надоели. «Давайте решать вопросы последовательно. Выношу на голосование следующий вопрос. Кто за то, чтобы зарезервировать на командном счету 500 ультов на дом и зимовку команде? Поднять руки», — сказал Илья и демонстративно поднял руку вверх. Его примеру тут же последовали Матвей, Юля и Надя, а затем и Максим, ворча себе что-то под нос, неохотно задрал лапку вверх. «Единогласно», — подытожил парень. «Стало быть, так и поступим. А поскольку инициатива имеет инициатора, то отвечать за зимовку команды будешь ты, Юля. Завтра же начинай снимать дом и закупать все необходимые. Для первоначальных расходов можешь использовать серебро из общака. Макса и Матвея забирай под свою команду, пускай помогают тебе круглое таскать и квадратное катить, хозяйство само себя не обустроит. Впрочем, Матвея насчет тяжести сильно не напрягай, у него рана только-только затянулась. А Максима можешь гонять по полной программе, он у нас здоровый лось. Если будет ерепениться и отлынивать, жалуйся мне, я ему вставлю фитиль». Вопросы, возражения? Наемники сидели тихо, переваривая услышанное, Поэтому Илья без раскачки принялся командовать дальше. Насчет дробовиков. Замечание Макса дельное. Пора вооружать штурмовиков и целительницу. Хороший новый дробовик можно взять за 100 с небольшим ультов. Кроме того, Наде нужно купить какой-нибудь подходящий медсестре легкий пистолет, вроде ГШ-18. Как выяснилось, проблемы бывают не только от монстров, все должны быть при оружии. На оружие и боеприпасы потратим остаток командных ультов с рейда. Ну, может, оставим сколько-то на всякий случай на разную мелочевку. А новый уровень? Спросил Матвей. Не в этот раз, помотал головой Илья. На 5 нужно 2000 ультов, а нам сейчас важнее подготовка к зиме и вооружение. Все, на этом закончим совещание и давайте просто поедим и выпьем. Недельку-другую отдохнем и обустроим дом, а потом обсудим планы рейдов на осень. Дом, в который наемники переехали уже на 5-й день после рейда, Илье понравился. Так же, как и ухоженный участок за высоким деревянным забором. Все здание оказалось скомпоновано вокруг одной большой каменной печи, которая топилась со стороны кухни, служащей также и столовой, но части выступающих печных стен выходили и в 3 другие небольшие комнаты первого этажа. Что логично, зимой в любом помещении, где нет теплой печной стены, неизбежно будет лютый дубак. Средневековье, как оно есть. Радиаторы парового отопления на земной манер имелись на Атла не только в некоторых дорогих гостиницах, но зато здание крепкое, недавно построенное, с толстыми деревянными стенами и основательной тяжелой мебелью, лавками, столами и кроватями. В просторной кухне прилагается целый набор посуды и разнокалиберных котлов и чугунков. Жить можно. Сам дом построил какой-то купец, но потом его дела пошли неважно и дом недавно продали в счет долгов перед магистратом. А магистрат выставил актив под сдачу в аренду. Всю сделку провернули через ЧВК-банк, даже наличных в итоге платить не пришлось. И в итоге земляне обзавелись до мая месяца собственным городским домом с участком. А если подкопить денег, то за 350 золотых можно и вовсе выкупить его навсегда. Меньше 4000 ультов, сумма достижимая. В отличие от тех нереальных 50 000, которые от них требовали за возвращение на землю. В день переезда все были навеселе, но даже Макс вел себя паинькой. Сначала затопили баню, как следует пропарились и отмылись дочисто, сначала девочки, затем мальчики. Надя с Юлей к праздничному ужину наварили картошки, приготовили вкуснейшую похлебку из баранины и салат оливье, сделав нечто вроде домашнего майонеза. Наемники нарезали купленный на рынке окорок, сыр и соленья, достали из ледника небольшой бочонок праздничного эля и литровую бутылочку известного в Атлане княжеского пшеничного полугара двойной перегонки, после чего как следует отметили новоселье, гуляли до позднего вечера, а ночью, когда все улеглись спать, в комнату к Илье пришла Надя, молча сняла с себя домашнюю одежду и легла к парню под бочок, на набитую сеном перину на широкой кровати. «Не выгоняй меня, Илюша», — тихо зашептала она парню на ушко, прижавшись к нему обнаженным прохладным телом. «Прости меня, что я так нагло себя веду, но я просто не могу от тебя отказаться. Я понимаю, что ты меня не любишь, но кто его знает, сколько у нас осталось времени. Может быть, меня уже в следующем рейде убьют, и я так и умру, не проведя с тобой даже одной ночи. У тебя же сейчас никого нет, верно? Не говори ерунды», — ласково сказал парень, накрывая их сверху одеялом и обнимая целительницу. «Никто никого не убьет, мы все будем жить. Вот, даже дом для этого приобрели. Не буду говорить ерунды», — послушно согласилась девушка. «Только ты меня поцелуй, ладно?» «Конечно», — парень прижался губами к горячим губам девушки, и так крепко обняла стрелка за шею тонкими ручками, с еле заметным шрамом от ледяного осколка на левом предплечье. А Илья понял, что одними поцелуями, как в театре, он сегодня точно не отделается. «Ну, а что делать? Целительницу обижать нельзя». Глава 22. Следующая после покупки дома неделя прошла вся в неспешных делах и хлопотах. Наемники обустраивались на новом месте, а новый дом требовал расходов и покупок, как важных, так и не очень. Надя с Юлей не только взяли хозяйство в свои руки, но и стали наводить уют. А он потребовал коврика в сенях и деревенских полосатых половичков в комнатах, чистой скатерти на столе и вышитых занавесочек на окна, ну и удобных перин с одеялами и подушками для каждого наемника. Как же без них? Илья парю диву давался, как быстро его команда обзавелась кучей барахла, ведь еще пару месяцев назад все 5 пришли в этот мир, не имея даже 2 пары белья. Впрочем, пусть девушки развлекаются, лишь бы не переходили порог определенной на зимовку суммы, да и в рейд идти как-то не с руки. Всю неделю шли затяжные дожди, небо оставалось свинцово-серым, на улице холодно, а в своем доме, с натопленной печкой, в которой томится борщ и картошка в чугунке, тепло и хорошо, и ночью, на перине, с теплой и ласковой целительницей в обнимку, тоже неплохо. Тем более, что их роман с Надей все восприняли как нечто само собой разумеющееся, даже Макс не стал ерничать или подкалывать командира. Тем временем, наемники заказали и получили у майора дробовики, а Надя договорилась о продаже принесенных в город 3 польских автоматов с патронами. Встреча с покупателями состоялась поздним вечером в небольшой таверне возле рынка. На нее пришли 2 мутных типа, назвавших пароль от читателя из библиотеки. После чего произошел обмен. Илья вместе с Максом, Децием и Юмием показали стволы, которые незнакомцы быстро, но довольно профессионально проверили, а затем получили от них деньги наличкой, всего 20 золотых в приятно звякнувшем тяжелом мешочке. Илья внимательно осмотрел чеканку, проверил деньги магнитиком и даже капнул каплю йода из аптечки на одну из монет. Золото на первый взгляд казалось подлинным. «Вы не сомневайтесь, господин», — усмехнулся один из покупателей. «Нам обманывать резона нет, мы с наемниками давно работаем. Еще стволы на продажу будут, возможно», — кивнул Илья. «Мы дадим знать, если что, будем ждать», — кивнул незнакомец, заматывая оружие в мешковину и пряча в большую кожаную сумку. «За хороший товар мы готовы хорошо заплатить». Как только покупатели покинули таверну, Илья отдал 10 монет льдам, возвращая их долю. А потом, когда они, распрощавшись с землянами, вышли на улицу, повернулся к Максу и протянул штурмовику 2 золотых. «Держи, это твое. Не вижу смысла класть трофейные деньги в общак, разделим их поровну между собой. Как раз каждому по 2 монеты. И пошли домой, спать пора». «Погоди, командир», — придержал его Максим. «Красавица, принеси нам еще крепленого или и закусить чего-нибудь легкого», — окликнул он пробегавшую мимо подавальщицу. «Ты чего?» — удивился Илья. «Дома Юлька макароны по-флотски приготовила, и выпить у нас тоже есть, в леднике стоит кувшин грушевого сидра, еле с полбочонка осталось, не наелся еще местной жратвы, хороший ты мужик, командир», — уклончиво ответил Макс. «И о своих обязанностях помнишь, вон, даже с Надюхой ради блага команды спишь, а на такой подвиг не каждый пойдет, какого хрена ты лезешь в мою личную?» «Да погоди ты возмущаться», — отмахнулся Макс, — «мы тут только вдвоем. Поэтому давай поговорим без чинов, пока момент удобный. Я же говорю, ты молодец и все такое, я тебя уважаю», — приложился штурмовик к поданной кружке Иля. «Но слишком уж ты домашний мальчик, Илюха, а ведь ходить вечерами по тавернам и пить там с разными людьми, тоже твоя прямая командирская обязанность, а ты ей манкируешь. Инфа сама себя не соберет, на Атлане ты ее в сети не нагуглишь, надо по злачным местам шляться и знакомство поддерживать. А когда ты в последний раз говорил хоть с кем-нибудь из наемников, кроме нас и альдов? Ты это сейчас к чему?» — нахмурился Илья. «К тому, что тебе очень повезло», — гордо выпятил грудь Макс. «У тебя есть друг, который бухает за тебя и заодно собирает инфу. Между прочим, ты мог бы мне за это премию выписать, вместо того, чтобы на пару с Юлькой обидными словами ругать и всячески ущемлять». «Так», — сделал глоток из своей кружки Илья. «Говори, что узнал. Ты этот разговор не просто так начал. Ты в курсе, чем закончилась кампания эдельвейсов против муравейника?» — спросил Макс. «Да вроде ничем», — пожал плечами стрелок. «Сходили они в наступ и откатились. Бои шли в подземных галереях, но далеко европейцы не продвинулись. Я на днях пил с парнями в одноглазом кролике», — сказал Макс. «Там яблочный сидр свежий и молодняк вечерами собирается. И наши эдельвейсы бывают, туда даже эльды иногда заскакивают. Вот я и угостил кое-кого за свой счет, да поспрашивал о том и о сём, и не его одного. Илюха, у европейцев потери очень большие, гораздо больше, чем они говорят официально. По слухам, одних ветеранов свыше 4-го уровня, 55 штук 200-х, 300-х тоже полно. Сейчас эдельвейсы спешно вербуют новичков в старые команды, причем на человеческих условиях. Даже нашими молодыми лаосцами не брезгуют, из-за чего между Свиригиным и их начальством контры пошли». «Интересно», — кивнул Илья. «Я не знал об этом. Макс, спасибо за инфу». «Это еще не все», — продолжил штурмовик, сделав добрый глоток Иля. «Самое вкусное дальше. Ты знаешь, почему у эдельвейсов так хреново с муравейником получилось? Они ведь всерьез готовились к штурму. «Потому что мы и Альды их не поддержали, говори, не тяни». «Не, не поэтому. Точнее, не только поэтому. Потому что в норах вместе с боевыми муравьями европейцев встретили личи». «Что? Вот то-то и оно. Личи были в подземных галереях муравейника. А еще снаружи были тролли с предгорья и черные гончие с пустошей. Нет так, чтобы много, но были». «Погоди», — помотал головой Илья. «Муравейник же никого не пускает в свои владения. Да и зомби дальше разрушенного города не ходит. Так было раньше. Но, видимо, что-то поменялось», — задумчиво сказал Максим, закусив фель куском сыра и ломтиком яблока. «Помнишь того муравья, что мы видели в лабиринте? Толкователя смыслов, он ведь был посол от муравейника. Так ведь его же аксолотли съели». «Его съели», — пожал плечами штурмовик. «Но он мог быть не один. Другого, который пошел к личам, зомби, видимо, не съели, и он с ними о чем-то договорился. Так же, как и тот, который был отправлен послом в пустоши и предгорья. Мы ведь не знаем, каких послов и куда именно отправила госпожа мать, верно? Может такое быть, как версия? Как думаешь, командир?» «Может», — согласился Илья. «Только мне все это очень не нравится. Если твари откроют против собирателей ультов единый фронт, то мы будем в заднице, глубокой и беспросветной. Мы уже там», — хмыкнул Макс. «Парни, с которыми я пил, говорят, что начальство и ветераны все на нервах и измене. В разрушенном городе опять полно зомбаков, но теперь личи выходят за стены, они кучкуются у ратуши и в подземельях. Еще говорят, что кто-то видел зомби в лесу вместе с муравьями. Есть слухи, что могут отдать приказ временно запретить выход новичкам в рейды, но тогда на что они будут жить? Короче, хрень творится, а вы все домом заняты и не в курсе того, что под носом происходит. В общем, я тебе все рассказал, а ты теперь думай, командир». «Странно, что мне Надя ничего такого не говорила», — задумался вслух Илья. «Надя с людьми из княжества и империи в библиотеке общается», — развел руками штурмовик. «С чиновниками городскими. ЧВК не в ее компетенции, они и от власти и княжества держатся отдельно. А я с народом на земле разговариваю, по кабакам хожу, у меня свои источники. Вот такая вот ситуевина», — вздохнул Макс. Информация от Максима заставила Илью крепко задуматься. Но сколько бы он ни размышлял над ситуацией, однозначно верной линии поведения парень не видел. В самом деле, что им делать? Может быть, уйти в долгий рейд, отсидеться, так сказать, подальше от начальства и проблем, набрать припасов, пошарить не спеша по всем ответвлениям пещеры, поохотиться на аксолотлей, набрать ультов до зимы сколько получится. Лабиринт вроде как в затеянной муравейником движухе монстров не участвует. А тем временем ситуация как-то устаканится, начальство успокоится, а монстры разбредутся по своим местам обитания, или наоборот, безопаснее остаться дома и не рисковать, благо у команды солидный запас прочности по деньгам. Есть и третий вариант – пойти к майору и доложить о встрече в лабиринте. Но что это даст? Во-первых, доказательств у них нет, и фотка посланника на доказательства не тянет. Мало ли бывает дохлых муравьев, пусть даже и странных на вид. Во-вторых, чем эта дурная инициатива может кончиться, если им поверят? Самый вероятный вариант – их команду отправит к муравейнику с какой-нибудь самоубийственной миссией или посланием к госпоже матери. Выгода для лаосских наемников от этой импровизации не очевидна, а смертельный риск налицо. Кроме того, в разумности и компетентности вышестоящего начальства Илья сильно сомневался, и тем более парень не видел причин ему помогать. В самом деле, с какого перепуга он должен рисковать собой и товарищами, проявляя инициативу? Их сюда забросили выживать и собирать ульты. Вот они их и собирают, как умеют. Все, точка, остальное не наши проблемы.